Глава 5. На то, чтобы задать необходимые вопросы, у Кри ушло около 3/4 Рейна. Даже с учетом того, что Шакс не сопротивлялся и не пытался ни врать, ни отмалчиваться, ни юлить. Знал он действительно много. За свою сравнительно недолгую жизнь он, оказывается, успел и с дайнами повоевать, и врагов себе нажить, и в криминальном мире очень даже неплохую карьеру сделать. Однако большую часть информации, которую пленник сообщил Кри, я запоминал лишь постольку-поскольку. Для меня на данном этапе она была бесполезной. Шакс, пытаясь ответить максимально полно, бесконечно сыпал незнакомыми мне именами, адресами, цифрами. Упоминал какие-то сделки, людей, а порой и целые бандформирования, тогда как временами вообще переходил на специфический сленг низов. Так что мне оставалось лишь слушать и мотать на ус. А вот Кри, разумеется, неплохо в этом разбирался, поэтому задавал много уточняющих вопросов. Не на всего, конечно, Шакс смог ему ответить, однако имя человека, который захотел отжать его бизнес, все-таки назвал. Как выяснилось, источником последних неприятностей Кри являлся некто Туран. Человек, чьего настоящего имени никто, естественно, не знал. Лично с ним почти никто не встречался, но при этом он, судя по тому, что я услышал, успел за последние десятилетия подмять под себя чуть ли не половину Нижнего Таирина. Причем, в отличие от моего знакомого, у которого, как ни странно, нашлись некие принципы, этот человек не гнушался ничем, поэтому занимался и ограблениями, и заказными убийствами, и проституцией, и контрабандой, и продажей оружия, и торговлей наркотиками. И вообще всем, чем только мог. Одним словом, был персоной достаточно известной в Нижнем городе. По крайней мере, Кри о нем точно слышал. Да и Норме, думаю, если его потрясти, много чего интересного сумеет о нем рассказать. Но вот что интересно. Как только Кри начал расспрашивать Шакса по поводу Турана, тот, хоть и был надежно обездвижен, в какой-то момент стал проявлять признаки беспокойства. У него вдруг зачастил пульс, поднялось давление, появились судорожные подергивания лицевых мышц, тогда как Эмма сообщила, что активность некоторых групп нейронов Шакса резко повысилась, и, скорее всего, это означало, что на иллюзионисте стоит еще один, полагаю, что скрытый ментальный блок, который мог прервать допрос в самый неподходящий момент. Сделав Кри знак «притормозить», я дал подруге время стабилизировать состояние пленника, а когда тот успокоился, попросил коллегу соблюдать предельную осторожность. Но тот и сам уже понял, что прошел по очень опасной грани, после чего имя Турана упоминать в разговоре перестал, а все, что с ним связано, в дальнейшем выяснял окольными, так сказать, путями. То есть намеками и полунамеками, аккуратно и очень тщательно подбирая слова. Более того, делал он это не просто уверенно, но быстро и со знанием дела. Похоже, что не в первый раз, и это тоже была интересная информация. Еще я подумал, что раз уж Кри так легко взялся реализовать добытый мною в ангаре товар, то как минимум в области незаконного оборота оружия, артефактов и сильно действующих препаратов он все-таки работал. Причем работал достаточно давно, успешно, и, возможно, не только в Нижнем Таирине, а то, может, и не только в Нарлаэне, но и за его пределами. Когда же речь зашла о наркотиках, я также случайно выяснил, что мой знакомый весьма неплохо понимает в вопросах организации производства, хранения, сбыта и особенностей применения специфических препаратов, вроде нейронных и мышечных стимуляторов. То есть, скорее всего, и это направление он или вовсю пользовал, или же тщательно прорабатывал. Причем в некоторой степени это было объяснимо. Зная, что теневой оборот сильнодействующих лекарств в Нарлаэне действительно есть, было бы логично предположить, что где-то в Нижнем городе существуют целые лаборатории по производству этих препаратов. Вернее, их менее дорогих, чуть менее чистых, зато более доступных аналогов. А то, может, и не только их. И у Кри, судя по всему, такие лаборатории тоже были, потому что он довольно долго беседовал с Шаксом на тему закупок дешевого сырья для производства достаточно большой группы препаратов. Плюс он очень настойчиво расспрашивал пленника по поводу подпольных мастерских, где разбирали, потом заново собирали и перепрограммировали угнанные в Верхнем Таирине автомобили. Так что, вероятно, и в этом бизнесе у него имелась своя доля. Про остальное я не знаю. Насчет другой деятельности ни Кри, ни Шакс не упоминали, ну а про то, что у Кри имелся достаточно развитый, легальный бизнес в Верхнем Таирине, я и так уже знал. Правда, Эмма так и не нашла в сети упоминаний ни о самом Кри, ни о том, что под его рукой находится хотя бы одна сеть предприятий общепита. Да и раньше, когда мы интересовались подноготной будущего партнера по теневым делам, никакой информации по нему в сети так и не всплыло. Собственно, имя Кри вообще нигде не мелькало. Ни на бизнес-форумах, ни в полицейских сводках. Как и фамилия Тарс, кстати. Так что, вероятнее всего, Кри носил обычную кличку, а его легальный бизнес был оформлен на другого человека. Хотя сам факт того, что он вообще существовал, говорил о многом. Кстати, Шакт подтвердил, что Турана в первую очередь интересовала именно эта сфера деятельности Кри. То есть оформленный по всем правилам и честно отчисляющий налоги в государственную казну бизнес. Почему именно он? Фиг знает. Шакс по этому поводу ничего не смог нам сказать, а вот Кри, когда получил подтверждение своим догадкам, явственно помрачнел. И немало времени потратил, чтобы выяснить, кого еще пытался подмять под себя опасный конкурент и кто именно успел под него прогнуться. Правда, меня несколько озадачил тот факт, что до этого дня имя Турана Кри не увязывал с последними событиями. Ведь, по идее, если этот товарищ настолько крут, что смог подмять под себя чуть ли не полстолицы, то логично было предположить, что он на этом не остановится, а, напротив, продолжит выдавливать оставшихся конкурентов всеми доступными способами, до тех пор, пока те или не умрут, или же не согласятся пойти под его руку. Кри, выходит, об этом не подумал? Или же у него имелись другие соображения, о которых я ничего не знал? Тем не менее, влезать в разговор раньше времени и выяснять детали я не стал, а вместо этого просто дождался, пока Кри закончит с расспросами. Затем знаком попросил его выйти, и уже после того, как мы с Шаком остались одни, вырубил камеры окончательно, чтобы можно было без помех закончить допрос, не боясь, что кто-то из посторонних услышит то, о чем ему слышать не полагалось. Да, Кри пошел мне на уступки, когда мы договаривались насчет сегодняшних услуг. Я, со своей стороны, согласился поработать на него бесплатно и дать возможность допросить Шакса первым, хотя и на моих условиях. Он, в свою очередь, обязался обеспечить мне полную конфиденциальность во время общения с пленником и пообещал, что не будет иметь претензий, если после допроса Шакс тихо и мирно скончается, не приходя в сознание. В итоге мы совместили приятное с полезным и остались каждый при своих интересах. Поэтому, как только Кри ушел, я без малейших колебаний вонзил дополнительные три спицы в голову пленника и принялся задавать новые вопросы, от которых Шаксу даже с ментальными блоками было не суждено отвертеться. Одно плохо. Времени до встречи с наставником осталось уже не так много, как поначалу, поэтому мне пришлось поторопиться. Но даже так я счел необходимым уточнить, где в свое время учился Шакс, кому из Босха попался на глаза в младшей школе, кто взял его под свою руку и снабдил тогда еще мальчишку первым магическим контрактом. Как после школы складывалась жизнь будущего наемника, какие знакомства он за это время завел, в какой момент получил назначение в крепость Ровная, действительно ли именно он нарушил работу автоматики во время открытия разлома 13 лет назад, как ушел оттуда живым, не нарвавшись ни на охрану, ни на дайнов, где прятался, кому служил после этого и как попал на темную сторону Нарлаэна. Вернее, кто обеспечил его новыми документами и поручился за него в низах, чтобы за сравнительно короткое время Шакс из обычного служаки превратился в солидного джентльмена с большими доходами, которому доверили ни много ни мало прижать к ногтю одного из местных авторитетов. И Шакс действительно рассказал мне все. О том, как, будучи потерянным, одиноким и обиженным на несправедливость жизни сиротой, встретил на своем пути Лена Норанда Босха, одного из кузенов нынешнего Тана, учившегося тогда в последнем классе школы Гонратая. Будучи значительно старше обычных первогодок, Шакс, как в свое время и я, не нашел общего языка с ребятами из младшего класса. А вот внимание ученика из древнего аристократического рода ему польстило. Поэтому с Норандом они, если не сдружились, то как минимум сошлись характерами, и Шакс даже согласился выполнять для него мелкие поручения. В том числе не отказывался призывать к повиновению упрямых самородков. Благо, в свои 13 ему было несложно справиться с более мелкими пацанами. Бывший директор школы ему в этом не препятствовал. Оказывается, предшественник Марине тоже был у рода Босха на коротком поводке. Так что вскоре от безнаказанности у Шакса попросту снесло башню, и он развернулся во всей своей неприглядной красе, охотно терроризируя всех, кто был неугоден лично ему или его покровителю. Причем длилось это на протяжении целого года, пока Норанд, наконец, не выпустился. Но вместо него туда вскоре явился его младший брат, Норминд, и Шакс, уже науськиный Норандом, охотно пошел под чужую руку. Так что его негласное царствование среди учеников продолжилось, и он честно служил уже второму подряд представителю семейства Босха на протяжении следующих 5 лет. Так что на самом деле привязок к этому семейству у него было целых 2. Нет также ничего удивительного в том, что после окончания младшей школы нищий самородок Шакс, никогда не имевший высоких оценок, на удивление легко поступил сначала в старшую школу, а потом и в высшее военное заведение, куда, как он сам признал, попал исключительно по протекции Босхо. Там он отучился еще несколько лет, неплохо подтянулся в плане магии, освоил несколько полезных специальностей и явно надеялся на дальнейшее сотрудничество с приветившим его родом. Однако после выпуска теплого местечка в провинции Босха ему, к сожалению, не досталось. В род его, несмотря на неплохо развитый дар, тоже не пригласили, однако связи с Босха Шакс все же не потерял. Более того, время от времени люди Норанда подкидывали ему неплохо оплачиваемую халтурку. Иногда вызволяли из неприятностей, не давая скатиться неуживчивому парню совсем уж на дно. Порой подбрасывали деньжат. Так неофициально, да еще и сугубо наличными, чтобы не светиться. И многие годы ненавязчиво его поддерживали. Напоминали о себе. Прикармливали, как одичавшего пса, который со временем окончательно озлобился на весь остальной мир и начал признавать над собой лишь одну кормящую руку. Более того, даже так, отвергнутый и непринятый родом, он продолжал беззаветно служить его конкретному представителю, исполняя сначала мелкие и необременительные, а потом все более сомнительные поручения, даже не задумываясь над тем, что именно для этого его, собственно, и вырастили. Для Босха это был более чем удобный вариант. Необремененный семьей и детьми, сторонними интересами и официальным покровителем самородок с даром иллюзиониста, навыками военного и специфическими знаниями, которые можно было успешно применять как в крепостях, так и на гражданке, да еще и верный Норанду Босха, так как ни один Осре, но при этом никоим образом с родом не связанный. Недолгая дружба в младшей школе не в счет, а больше Шакс и Босха нигде официально не пересекались. Это и впрямь был идеальный кандидат для решения любых скользких вопросов. Неудивительно, что его с такими талантами предпочли не принимать в рот, а умышленно оставили за бортом. К тому же, как оказалось, Шакс не просто так регулярно менял места службы и кочевал из одной военной крепости в другую. Все эти годы он старательно учился, осваивал новые специальности, изучал людей и их ауры, набирался опыта в создании иллюзий, заодно заводил полезные знакомства. Заключал магические контракты, причем как среди обслуживающего персонала и простых рядовых, так и среди офицерского состава. Как в свое время Дэм он и стимуляторами потихоньку приторговывал, а потом ловил на этом доверчивых парней. И подставы устраивал, и много чего еще творил, чтобы заполучить в свое распоряжение магически привязанных должников. И зная о том, что все это он делал не для себя, а по указке Норанда, а значит и Иоранда Босхо. Честное слово, когда я представил, сколько народу за десятилетия службы Шакс смог отправить в магическое рабство, у меня даже при отключенных эмоциях волосы на голове зашевелились. И он ведь такой не один. Тихая война против других родов велась уже давно и на самых разных фронтах, в том числе и с помощью вот таких вот, с виду независимых, но преданных до последней капли крови, абсолютно добровольно действующих товарищей. Причем наверняка не только Босха этим промышляли. Уверен, старшие рода подобными методами тоже не гнушались, так что скрытые ячейки наверняка имелись везде и всюду. Маги, не маги, готов поклясться, что старательно прикормленных, обвешанных клятвами, но официально не вошедших в род самородков, по всему Норлаэну и даже за его пределами имелось полным-полно. Мда. Грязное это дело политика. В какой-то момент я даже смутно пожалел, что вообще решил во все это вляпаться, но ничего не попишешь. Раз уж забрался в дерьмо по самое горлышко, надо как-то выбираться. Поэтому я продолжал расспрашивать Шакса обо всем, что меня интересовало. Заодно дословно записывал его признание о том, что именно по наущению Босха он некоторое время назад отправился служить в крепость Ровная, а также то, что это именно он, 13 лет назад, имея на тот момент должность оператора, запустил вирус в систему автоматического наведения и стал причиной не только гибели огромного количества людей, но и существенно пошатнул репутацию Хатха, которые в тот год едва не потеряли контроль над немалой частью своей провинции. Он в подробностях рассказал, кого именно привлек к этому делу, кто помог ему попасть на нужную должность и кого он потом под шумок убрал, что это был за вирус, когда из какого терминала запущен. В общем, действительно все, так что картинка сложилась практически полная. Единственное, меня заинтересовал вопрос, а почему именно Хатха, и где именно пересеклись интересы двух родов, Даже еще так, что Босха вдруг осмелились на такую серьезную реверсию против заведомо более сильного рода. Но тут Шакс почти ничем не смог меня порадовать, кроме того, что Босха якобы уже давно засматриваются на найнеитовые заводы и шахты, давно ведут свою собственную работу по поиску залежей Найта и ищут любые способы подобраться к ценному сырью. Кстати, и Расха их в этом плане очень интересовали, и, если верить Шаксу, некоторое время назад Тан Босхо активно подбивал клинья к соседу, в надежде получить хотя бы временный доступ к технологии управления найнеитовым полем. Даже вон чего удумал. Девчонку с необычным даром замуж за одного из сыновей Тана сосватал, а заодно на магический контракт его развел. Но, несмотря на это, доступ к найнииту все равно не получил. С соседом в итоге разругался, а потом еще и магической школы лишился, что, естественно, не лучшим образом сказалось на репутации рода. К сожалению, более детальной информации по этому поводу у Шакса не оказалось. Когда между Босхой и Расхой случился конфликт, он как раз находился в бегах после диверсии в крепости Ровная. Несколько месяцев после этого мотался по окраинам Тернии. Будучи нелегалом, в скором времени закономерно ушел, так сказать, в подполье, ну а там его снова отыскали люди Норланда и, как раньше, помогли устроиться. После чего Норлам Шакс окончательно исчез, а появившийся вместо него наемник Шакко отправился покорять Темный Олимп и в скором времени прибился к новой, стремительно набирающей силу ОПГ, где его таланты военного, мага, организатора и хорошего техника оказались еще более востребованы, чем раньше. «Это Босха свели тебя с той группировкой?» — спросил я, уже почти не сомневаясь в ответе. «Да», — ровно подтвердил Шак, глядя невидящим взглядом в потолок. «Какое у тебя основное задание?» «Занять ключевую должность, набрать максимум влияния в группе, искать верных людей, заключать магические контракты». «Искать людей для Босха?» «Да. Тех, кто готов служить им в низах». «То есть группировка на самом деле ходит под ними?» «Да», — в третий раз подтвердил Шакс, после чего я позволил себе недобрую усмешку. «Вот и еще одна ниточка увязалась в картинку. Да еще какая! Доказательств, правда, недостаточно, но я упорный, и в один прекрасный день у меня появятся и железные аргументы, и официальные показания, и живые свидетели вместо этого смертника». Ну а пока в мою копилку просто улегся еще один ценный факт, который непременно когда-нибудь пригодится. «Кто такой Туран?» — снова спросил я после небольшой паузы, а когда Шакс явственно задергался, быстро добавил. «Отвечай, да или нет, ты знаешь, кто он?» «Нет», — с облегчением выдохнул наемник, снова обмякая. «Это один человек или несколько?» «Несколько». С явным трудом выдавил он, тогда как Эмма обеспокоенно сообщила о повышенной активности головного мозга пленника, а также о том, что сразу несколько меток в его ауре резко активизировались, так что времени у меня осталось немного. «Таких же, как ты?» — снова спросил я, покосившись на внезапно замигавший монитор, на котором кривые пульса, давление и частоты дыхания пленника резко изменили форму. «Не входящих в рот?» «Да». «Магов? Иллюзионистов?» «Да». С еще большим трудом выдохнул Шакс, а подруга скупо заметила, что количество нейромедиаторов в его голове уже зашкаливает. Если бы она не умела это контролировать, он бы умер после первого же вопроса о группировке Туран. «Заблокируй ему рецепторы», — велел я, чувствуя, как мелко подрагивает под моими пальцами удерживаемый, искалеченный, но отнюдь не сдавшийся пленник. «Болевые, чувствительнее. Уже сделано». «Я блокирую даже некоторые синаптические связи, но надолго этого не хватит, поэтому поторопись с вопросами». Я хмуро уставился на внезапно посеревшее лицо мага, на котором стремительно начали расцветать подозрительные синие пятна, словно ему отчаянно не хватало воздуха. Дышать он тоже стал тяжело, с хрипами. Его аура затрепетала и поплыла, а те черные пятнышки, которые раньше выглядели сравнительно небольшими, внезапно начали стремительно разрастаться, пожирая ауру прямо на глазах. Грёбаные метки! Грёбаные магические контракты! Похоже, времени у меня осталось меньше мэна. Аура Шакса разрушалась прямо на глазах, а без нее он, если не умрет, то гарантированно превратится в овощ, от которого не будет никакого прока. Черт! И ведь про личности магов спрашивать его бесполезно. Если ставленники Босха находятся под иллюзиями и официально в роду не состоят, то вычислить их можно только вот так, во время допроса. Но для этого их надо сначала найти, и описание тут не поможет, потому что личины они могут менять так же быстро, как и сам Шакс. Здесь даже слепки ауры брать бессмысленно, потому что под иллюзией скроются даже они. Про крепости все самое важное по этому поводу я тоже узнал. Весь разговор записал, ну разве что имена смертников, которых он подсадил на магические контракты, толком не выяснил. Для этого банально не хватило времени. «Как ты связываешься с Босха?» — спросил я, остро сожалея об упущенной возможности, но прекрасно понимая, что даже сейчас это не самое важное. «Никак. Туран делают это сами». «У тебя нет с ними связи?» «Нет. Они находят меня сами. Через посредников». «Имена, явки». «Чито!» — едва слышно выдохнул Шакс, и его глаза плавно закатились. «Мой личный всего один. Места для встреч разные. Туран выбирает. Сам». Примечание. «Чито» в переводе с Нерари — «связь», «связной». Конец примечания. «Так, понял. Значит, на одном месте связной не сидит, да и идентификатор для связи у них отдельный, причем с единственным и надежно закрытым каналом. Наверняка настроены на один или несколько самых важных номеров, которые нельзя нигде светить. Надо будет спросить Крику, да его парни дели вещи Шакса. Может, я смогу взломать этот браслет?» «Что ты делал в ангаре?» — снова спросил я, пока пленник еще дышал. Его аура, правда, уже больше походила на решето, но благодаря Эмме жизнь в нем пока теплилась, и он, похоже, еще соображал. В ответ на мой вопрос Шакс едва заметно дернул щекой, а из его носа потекла густая темная кровь. «Задание». «Какое?» «Дестабилизация. Обстановки. Война». «Дайн, это я уже слышал. Крик, когда выяснял, у кого и зачем было куплено хранившееся на тех складах оружие, тоже услышал от Шакса именно эти слова. Деталей пленник, правда, не рассказывал. В тот момент у него чуть припадок не случился, поэтому Кри пришлось остановиться и ограничиться очень осторожными уточнениями, которые вскоре и вовсе пришлось прекратить. А как только стало ясно, что Туран намеревается стравить между собой несколько теневых кланов и устранить их чужими руками, Кри отчетливо помрачнел. Я тогда еще засомневался и подумал, что уж ему-то с его связями давно стоило заподозрить, что за похищением сына стоит не простая рыбешка, а самое что ни на есть акула. Но сейчас мне вдруг пришла в голову другая мысль. А может, предложение о продаже бизнеса поступило к нему вовсе не от Туран? Что если это был совсем другой человек, поэтому Кри подозревал именно его? Если бы вскоре после предложения продать бизнес Беша изрезали на куски, Кри непременно связал бы это событие с, собственно, предложением и с тем человеком, который его сделал. Более того, после этого обстановка в Нижнем Таирине точно бы накалилась до предела и резко дестабилизировалась. Следствием этого непременно стала бы война на выживание, ну а потом люди Туран просто добили бы выживших и спокойно заняли освободившиеся ниши, которые стало некому защищать. Чем вам не готовый сценарий к захвату столичных подземелий? «А оружие вам зачем понадобилось?» — снова нахмурился я. «Для вооруженного нападения слишком мало. Для продажи тем более. Для начала войны достаточно было убить сына Кри. Так зачем вам понадобились автоматы? А артефакты?» «Задание», — устало повторил Шакс, вытягиваясь на столе. Кровь из его носа потекла еще сильнее, а глаза дернулись и уставились в одну точку. «Война». «Война где? В Нижнем городе?» «Да и нет. Взрыв. Дестабилизация». «Какой еще взрыв?» — мгновенно подобрался я, дернув пальцами и заставив тем самым Шакса не сильно вздрогнуть. Про взрыв он раньше ничего не говорил. Это было что-то новое, что-то, что мне совсем не понравилось. «Где? Когда?» У меня перед глазами как наяву встала одна из комнат, тоже предназначенных под склад, но с абсолютно пустыми стеллажами. Я тогда еще подумал, что товар туда еще не привезли, или же, напротив, только-только вывезли. 24-е, прошептал он, больше не видя ни меня, ни, похоже, комнаты. «Вечер. Музей. Наследие». 24-е? Сегодня, что ли? Меня аж морозом осыпало при мысли, что на тех опустевших стеллажах совсем недавно могла храниться взрывчатка. Черт, да ее там могло быть столько, что дворец Терна взорвать можно. И еще он сказал что-то про сегодня. Неужели где-то в столице вскоре должен прогреметь взрыв? А может, он уже прогремел, пока я в подземелье прохлаждался? Дайн, как же плохо оставаться в неведении. Несмотря на отсутствие эмоций, у меня в душе прямо кошки заскребли при мысли, что мы могли что-то не понять или неправильно истолковать сказанные пленником слова. Нет, про то, что война в подземельях Туран была жизненно необходима, это и так понятно. Просто так коллегу Кри им не было смысла подставлять. Но что, если одним нижним Таирином они не ограничились? И что, если на самом деле дестабилизация обстановки нужна была им не только там? «Что за музей?» — снова встряхнул я Шакса. «Где? Когда ты должен был его взорвать?» У того безвольно мотнулась голова. «Субъект Шакс контакту недоступен», — бесстрастно констатировала Эмма, когда монитор в очередной раз заверещал и разразился целым потоком матерных слов, наглядно доказывающих, что наш клиент вот-вот отдаст Богу душу. «Поддерживающие мероприятия эффекта не дают. Отмечается резкое угнетение сознания, дестабилизация сердечно-сосудистой системы, отказ органов дыхания и кровообращения». «Да, я и сам уже вижу, что мужик не дышит, но он еще не все сказал. Всего-то пары мэнов не хватило, чтобы вытянуть из него важную информацию». Неожиданно монитор в последний раз вякнул и завыл на одной высокой ноте, продемонстрировав на экране три идеально ровные полосы. «Субъект Шакс мертв», — также бесстрастно констатировала подруга. «Мозговая активность не определяется». Я глянул на окончательно почерневшую и начавшую стремительно истаивать ауру наемника и хмуро кивнул. «Сам вижу. Реанимация тут бесполезна, так что даже время тратить не буду». «У тебя есть доступ в сеть?» — спросил я, рывком вытащив иглы из чужого черепа и втянув в пальцы наинитовые когти. «Конечно. Тогда дай мне список столичных музеев, а также перечень мероприятий, которые запланированы в них сегодня, после половины шестого вечера. Проанализируй их посещаемость, важность и массовость. Сформируй списки потенциальных объектов для теракта. И еще, будь добра, включи поглощение. Не будем оставлять Кри ненужные улики». Эмма заверила меня, что через несколько мэнов от трупа даже костей не останется, а буквально через миг добавила, что на данный момент в Верхнем Таирине существует более 500 разных музеев и всевозможных выставочных центров. Из них сегодня и прямо сейчас открыты практически все. Музеями на законных основаниях называются более 350 объектов, однако крупные мероприятия запланированы всего в 6. В Музее изобразительного искусства этим вечером планировалось открытие новой выставки. В Музее военной техники как раз сегодня открыли обновленный зал по современному вооружению. В Музее имени одного из композиторов прошлого века как раз сейчас давал благотворительный концерт Таиринский симфонический оркестр. В Музее исторического искусства состоялось мероприятие, посвященное истории правления Терне-Лорине. Наконец, в музейном центре под названием «Аллея мира» сегодня в полдень открылась необычная выставка, на которой сразу несколько сотен тернийских школ представили макеты современных памятников архитектуры из самых разных городов. Я, увидев этот короткий список, с одной стороны успокоился. Все-таки 6 музеев — это не 500, а потом снова призадумался. Да, 6 — это вроде немного, но чтобы проверить их все, мне понадобится не один рейн. А потом мне в голову пришла еще одна дельная мысль. «Эмма, посмотри, на какие мероприятия вход свободный и где ожидается больше всего народу». Подруга подумала и выдала всего 2 названия. «Музей исторического искусства» и «Аллея мира». «Где-нибудь из них планируется посещение политических деятелей, видных деятелей искусства или прочих известных личностей?» Этим утром в Музее исторического искусства новый выставочный зал был открыт в присутствии Терне Лорине. Я подобрался. Терне появился там лично? Да. И никаких происшествий в музее во время визита не случилось? По крайней мере, в сети по этому поводу информации нет, отозвалась через мгновение подруга. За это утро и день во всей столице не произошло ни одного чрезвычайного происшествия, крупной аварии или иного события, которое могло бы привлечь внимание СМИ. «А что-то грандиозное на сегодняшний вечер случайно в Таирине не планируется?» Еще больше насторожился я. «В первую очередь интересуют большие скопления людей, значимые для города юбилеи, даты, памятные события, а также названия, так или иначе связанные с выставками или музеями». «В самих музеях нет, но сегодня в большом конференц-зале отеля «Пирамида» состоится благотворительный вечер в честь Дня исторического и культурного наследия Нарлаэна. Раньше он назывался Днем музея, но около 10 лет назад его переименовали, и сейчас... Музей наследия. Терне Лорине на нем будет присутствовать? Невежливо перебил я подругу, вспомнив слова шакала. Та на мгновение запнулась. Да, причем он должен там появиться не один, а с супругой. Это большой светский прием, где заявлено присутствие многих представителей знатных норлаенских семейств и гостей столицы. Черт, неужели оно? Когда начнется мероприятие? В 7 вечера. Я машинально сверился с внутренними часами. А сейчас 6:50. До встречи с учителем еще рейн с небольшим. Успею. Может, конечно, все это фигня. Может, взрыва сегодня вовсе не будет. Или же он будет, но совсем не там, где я думаю, и не сейчас. Может, Шакс вообще не это имел в виду, но мне в любом случае надо было попасть на это дайново мероприятие. И кажется, я знаю, кто в этом сумеет помочь.